За мной прибежал сосед по даче, жене очень плохо. Женщине 48 лет, полновата, с чуть отечным лицом, видна небольшая отечность на руках и ногах, как мы говорим, пастозность. Говорит тихо, немного монотонно, короткими фразами. Чувствуется, что не только любой шум, но даже собственный голос ей очень мешает. Осмотр ничего существенного не выявил. Чуть усилен сосудистый рисунок глаз. Пульс учащен немного, но напряжен значительно. Первый тон сердца резко усилен. Кровяное давление повышено значительно — 240 и 120. Это уже весьма серьезно. Выяснилось, что гипертония страдает давно, около 15 лет. К подъемам давления привыкла и не очень их чувствует. Претерпела с их головным болем, чаще они бывают в затылке. То, что произошло, явилось типичным гипертоническим кризом. Привычные лекарства были под рукой. Кроме того, порекомендовал сделать горячие ножные ванны, положить горчишник между лопатками. Состояние быстро улучшилось, а через час прошли и головные боли. Когда шел обратно, подумал, не для всех всякая погода благодать. Особенно ее перемены со значительными перепадами температуры, атмосферного давления, влажности. Недаром в последние годы появился и специальный медицинский термин — метеопатия, то есть страдания, связанные с изменением метеорологических условий. Особенно при этом страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — гипертоники. Для них рекомендуется профилактическое лечение, назначаемое индивидуально. Избежать неприятных последствий метеопатии могут помочь простейшие меры. В предвидении изменений метеорологических условий, особенно при их наступлении, необходимо более строго следить за своим режимом, избегать физических перегрузок, не забывать вовремя принимать лекарства, назначенные врачом. Очевидно, следует иметь в виду и вот что. Головная боль не всегда является единственным признаком болезни. Дело в том, что вообще человек в каждый момент может ощущать боль только в каком-то одном месте. Таково свойство нервной системы. Эта проблема изучается очень давно. Кстати, на этом принципе основано лечение отвлекающими средствами — горчишники, жгучие мази и так далее. Мне не раз задавали вопрос, есть ли наиболее типичные случаи головных болей? Типичных случаев нет. Каждый раз врач сталкивается с индивидуальным заболеванием. Но разбираться в этом должен именно врач, потому что нередко головная боль — грозный признак. Например, воспалительные заболевания мозга и его оболочек постоянно сопровождаются головной болью, являющейся одним из основных симптомов. Это столь же частый симптом и при опухолях головного мозга и его оболочек, кистах и других процессах, ведущих к быстрому нарастанию давления внутри черепа и, следовательно, к резкому раздражению мозговых оболочек и сосудов. Только врач, обладающий обширными знаниями и опытом, опираясь к тому же на результаты исследований, рентген черепа, исследования глазного дна и спинномозговой жидкости, в последние годы компьютерная томография и другие, может поставить диагноз. Поэтому повторяю еще и еще раз. Головная боль сама по себе не болезнь, а всего лишь симптом, иногда грозный.